Новый советник князя. Внутри все ликовало. Корен уже давно забыл, что может испытывать такие эмоции. Оказавшись в своей комнате в здании суда хранителей, не смог удержаться, чтобы не пустить слезу. Пусть пыльно, холодно, сваленная в углу мебель и ворох рукописи, зато он вернулся. Пусть не вернулось то положение и та власть, которой он был наделен до появления этого второго со странным именем Никитин. Хотя, чего странного, пришелец просто взял себе имя по фамилии из другого мира. Того же, который являлся родным и для самого Корена. Но теперь, благодаря убедительности, дипломатии, обаянию и, чего уж, женской красоте императрицы Скади, князь Тали согласил прощение хранителям и принял решение о восстановлении суда. Пусть не сразу, и пока что Корен лишь второй советник и смотритель архива, но кое-что он может и сейчас. Например, поднять все свои связи и снова раскинуть паутину по городищу. А потом и до всего княжества дело дойдет. И этого выскочку, и библиотечного червя, и Цкана к ногтю. Но позже. Теперь главное – давать дельные советы Талису. Росказнями о пришельце из другого мира держать в узде наместника Стака, рассыпаться в комплиментах перед императрицей. Даже за этой леди-наставницей можно приударить, и будет еще один подход к расположению Скади. «Хозяин», – Белк встал в дверях, оторвав Корена от мечтаний. «Есть новости?» «Да, он остановился в одном из домов посада, у хозяина с корняжной лавки». «Сейчас он там?» «Нет, сейчас он в таверне, что при ярмарке». «Глаз с него не спускать. Сообщать мне о каждом его шаге». «Понял», – кивнул Белк и хотел было выйти. «Подожди». Корен протянул свернутый в трубочку листок. «Найди этих людей. Там указано, где их искать. И еще распорядись, чтобы привели здесь все в порядок». «Сделаю, хозяин». «Что ж, теперь к наместнику Стаку Форд», – сказал Корен, глядя в узкое и высокое окно с аркой, больше похожее на бойницу, и улыбаясь кровавому закату. «Пора начинать новую историю этого княжества». «Никитин». Дарина положила мне руку на грудь. «Там всадники на улице». «О да, это ощущение, заставившее меня скачать с лавки, я ни с чем не перепутаю». Лицо горело, все чувства обострились. В комнате темень, но вижу каждую ресницу огромных, наполненных волнением глаз Дарины. «Сколько их?» «Трое всадников и пеших четверо, с виду наемники». «Приготовь лук и у лестницы встань», — сказал я. Стараясь не громыхать сапогами, спустился вниз, прихватив топорик. «Я не сплю», – тихо пробурчал Кованый, когда я подошел к нему, чтобы разбудить. «Кто-то уже давно у дверей возится». «Придется драться, наемник. И прости, что привел беду в дом твоего брата». «Драться – это хорошо», – Кованый посмотрел на шест рядом с топчаном. Помотал головой. Вроде как неподходящее оружие для боя в замкнутом и тесном пространстве кожевенной мастерской. Вынул из ножен короткий меч, а из-за пояса достал топорик. Чуть крупнее, чем мой. «Давно возится?» – спросил я и, подняв небольшую лавку, аккуратно поставил ее в паре метров от двери. «Да порядком уже». «Значит, скоро войдут». Вероятно, с помощью какого-то рычага дверь в лавку чуть приподняли, а потом отжали наружу. Сделали это почти без шума, только немного захрустело дерево, да тоскливо скрипнули петли. В дверном проеме выросли четыре силуэта, и я услышал, как наверху, на лестнице, тонкие пальцы Дарины тянут тетиву. Первые двое шагнули вперед и аккуратно переступили препятствие в виде лавки. «Кованый, назад! Это чужеземцы! Они видят в темноте!» – заорал я, выхватывая огнестрел. «Ших!» – прилетела выпущенная Дариной стрела и с хрустом ударила в грудь одного из нападавших. Кованый сделал несколько шагов назад, а я нажал на спуск. На мгновение вспышка выстрела осветила нас всех. Грохнуло неслабо. Зазвенело и посыпалось стекло окошка, что рядом с дверью. Я решил не терять времени и, переступив двоих, сраженных картечью в упор, выскочил на улицу. Нападающие замерли на пару секунд, соображая, что происходит, и я воспользовался моментом и, отскочив еще на несколько шагов от дома, дабы увеличить осыпь, снова выстрелил в двоих, стоявших вдоль стены. Еще один, что находился посреди улицы и держал под узцы трех лошадей, схватился за шею и, дико вопя, стал кататься по земле. Это Дарина, сообразив, стала стрелять из окна второго этажа. Я дернул затвор, досылая очередной патрон, и пошел прямо на человека, стоявшего поодаль, в тени кроны невысокого, но с густой листвой дерева у одноэтажного каменного дома. Человек сообразил не сразу, что я его вижу и иду прямо на него, но наконец-то опомнился и побежал было прочь. Зарядом картечи я перешиб ему ноги, и он с диким воплем повалился на камень тротуара. «Кто? Кто послал вас?» Сходу я приземлился коленом ему на спину и зарядил смачную оплеуху. Аж ладонь отбил. «Кто послал?» – спрашиваю. Но бесполезно. То ли в ступор впал от увиденного, то ли болевой шок. Я перевернул подстреленного на спину, положил ему руку на горло и, внимательно осматриваясь по сторонам, силой сдавил. В нескольких окнах я заметил любопытствующих. Все, нельзя терять времени. Вбежав обратно в мастерскую, я застал Кованого за тем, что он сознанием дела перерезал глотку выжившему нападавшему. «Собираемся, уходим!» – зачем-то крикнул я и побежал наверх. Когда мы с Дариной спустились, то застали старого наемника, спокойно сидящим на пороге мастерской. «Ты чего? Бери вещи, пойдем!» «Вы уходите. И вон, лошади как раз». «А ты?» «Я много лет назад уже сбежал и причинил горе своей семье. Останусь, приму еще один бой, а там, если боги пожелают, то я отправлюсь к предкам». «Как же?» – потряс я старого наемника за плечо. «Уходите, времени мало, а мне все одно долго не прожить. С каждым днем недуг убивает меня». Со стороны старой крепости послышался приближающийся звук цокота копыт. Караул крепости уже спешил к нам. «Прощай, наемник», – сказал я и подтолкнул Дарину к трем лошадям. Звон металла мы услышали почти сразу, как свернули в один из проулков. Кованый вступил в бой, а мы, переглянувшись с Дариной, поскакали к протоке, где еще надо было успеть забрать большой мешок из лодки. «Куда?» Взволнованная первым в своей жизни боем и первым убийством человека, спросила Дарина. «На север. Там накануне зимы нас точно никто искать не будет. А Тарин знает, куда мы собирались. Я ему сам говорил». Я специально повел лошадь через окраину посада, где, прижимаясь оградами друг к другу, стояли крестьянские имения с добротными домами. Но деревянного настила и тем более камня на дороге не было. И мы относительно тихо, сделав крюк, поднялись к мосткам протоки, где оставили лодку. Бросив пару серебряных ноготков в ладонь старухи, что присматривала за мостками и лодками, я спросил. «Нет ли сухой лодки? А эту я вам оставлю». «Есть!» Пытаясь разглядеть мое лицо во всполохах огня от железной корзины, что выполняла функцию ночного фонаря, ответила она. «Только она больше, чем твоя, и не налаживалась с прошлой осени». «Я согласен». «Добавь тогда еще». Старуха снова протянула сухую ладонь. С объемным баулом за спиной и мешком в руке я вернулся к Дарине, ожидающей меня в тени навеса постоялого двора, со стороны которого уже слабо доносились звуки затихающей пьянки. Навьючив лишнюю лошадь, мы медленно, чтобы не привлекать внимания, поехали прямо через местами заболоченный луг к роще, что виднелось вдалеке. Кое-где попадались топкие места, но моя способность видеть в темноте помогала их беспрепятственно объехать. Уже на границе рощи мы услышали, как на караульной башне старой крепости часто забили в тревожный колокол. Стража подняла тревогу. «Проедем до утра на восток, а как рассветет, наладим лодку у первой же протоки и поплывем на север». «А Чернава?» «Если она жива, то не пропадет. А если мертва?» «Может, она все же показалась на заимке Ласа?» предположила Дарина, больше для успокоения. Роща оказалась самым настоящим лесом, который на подорожном лоскуте не был отмечен. Кляня про себя особенности местной топографии, я повел нас по окраине леса. Дальше ночью ехать не рискнул. И приобретенные кошачьи инстинкты не одобряли, да и лошади волновались, чуя дикого зверя. Так краем леса и ехали, пока не забрезжил рассвет. А с восходом солнца задул по-зимнему холодный ветер. Я посмотрел на Дарину. Она, спрятав лицо в поднятый ворот стеганого кафтана, уже давно клюет носом. Еле держит поводья и вот-вот выпадет из седла. «Можно остановиться. Оденемся теплее, поедим, отдохнем пару часов и двинемся дальше». В ответ Дарина лишь облегченно выдохнула, кивнула и натянула поводья. «Устала, амазонка моя».